Мальчик с раннего детства не мог ни вставать, ни ходить, ни играть, как остальные дети. Паралич приковал его к постели. Врачи говорили родителям, что болезнь их сына неизлечима. Но его родные, не теряя надежды на Бога, молились за него. Молился целыми днями и сам мальчик. Не имея друзей, он постоянно думал о Боге, говорил с ним. Просил он о помощи и у Божьей Матери, которую любил всей своей детской душой. Однажды она явилась ему во сне и сказала, что он должен поклониться ее иконе, находящейся в церкви недалеко от города. Эта икона была известна всем окрестным жителям как чудотворная. В конце XIX века молния ударила в храм, в котором она пребывала, и разрушила все, что в нем было. Но икона осталась невредимой. Только выброшенные из церковной кружки монеты приплавились вокруг образа Царицы Небесной. После этого события много верующих людей исцелилось здесь. Потрясенный видением Божьей Матери, мальчик уговорил родителей свозить его к чудотворной иконе. И что же? Во время молебна совершилось чудо. Мальчик встал совершенно здоровым. Так и было завещено Господом. Просите, и дано будет вам. Самое дорогое.